сидела стройная загорелая женщина лет 32-33. Прикрыв глаза, она напряженно вслушивалась в шум прибоя, словно пытаясь различить за ним едва слышную мелодию. Но волны с разбегу ударяли о камни, надрывно кричали чайки, и почти пойманная мелодия исчезала. Женщина вздохнула и устало вытянулась в своем пляжном кресле. На самом деле принцессе Маргарите недавно исполнилось 45, и она уже имела не только троих взрослых детей, но и двух прелестных внуков. Сыновья больше походили на отца, невысокие, медлительные, с бесцветными, чуть унылыми лицами. Старшая дочь Ирена, напротив, вобрала в себя всю красоту матери, унаследовав роскошные серебристо-пепельного оттенка волосы, серые миндалевидные глаза, высокие скулы и изящную фигуру. Окружающие не лукавили, принимая их за сестер. Они действительно были не только удивительно похожи, но и очень близки. Ни одной подруге Ирена не доверяла так, как матери. И вот все кончилось так внезапно. Еще в марте они договорились провести несколько первых летних дней на юге Франции, где на скалистом берегу примостилась их небольшая летняя вилла Лотта. Во вторник, ровно в 5 часов, принцесса заехала за дочерью. Но Ирены дома не оказалось. Следующим неприятным открытием были пустые дорожные чемоданы посередине комнаты. Маргарита автоматически посмотрела на часы. До рейса оставалось чуть больше часа. Через 20 минут недовольство сменилось растерянностью. Ирена могла задержаться, но она не могла не предупредить об этом. С нарастающим беспокойством принцесса перезвонила в аэропорт, но никаких известий для нее не оставляли, и регистрацию Ирены не проходила. Подруги также ничего не знали, а из студии девушка ушла около 4. Оставалось ждать и надеяться, что все в порядке. Ирена вернулась домой около 10. «Мама, я хочу с тобой серьезно поговорить». Лицо дочери было бледным и уставшим. «От тебя пахнет сигаретами», — удивленно вскинула брови принцесса. «Ты курила?» «А от тебя пахнет ложью», — внезапно выкрикнула девушка и расплакалась. «Как ты могла так поступить? Ты просто чудовище!» Принцесса потеряла дар речи. Вместо объяснений и извинений дочь набросилась на нее с оскорблениями. «Ирен, ты обезумела. Можешь мне сказать, что произошло?» Девушка достала платок и вытерла слезы. Руки ее тряслись. «Почему? Почему ты не сказала, что у меня есть сестра?» Маргарите показалось, что она ослышалась. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что сегодня утром мне позвонила девушка и сообщила, что она моя сестра». Принцесса секунду молчала, потом прижала руки к груди и облегченно рассмеялась. «Милая, но почему ты сразу не пришла ко мне? Странно не то, что тебе позвонили, а то, что ты еще ни разу не сталкивалась с подобными людьми». Мать отложила книгу, которую безуспешно пыталась перед этим читать. «Видишь ли, моя дорогая, женщины порой производят ребенка на свет, не задумываясь об условностях. А потом, не найдя в себе мужества признать правду, выдумывают истории, в которых таинственным отцом является какой-нибудь известный человек. В результате бедные обманутые дети вырастают полные вздорных иллюзий, причиняя горе себе и другим. Поверь, твой отец никогда не позволил бы себе ничего подобного.